Боже наш, мы склонились пред величием Твоим, сердечно благодарим Тебя за то, что Ты позволил собраться в этом доме молитвы. Нам хорошо быть вместе в общении, нам хорошо, когда Ты с нами. Боже, просим Тебя, чтобы Ты благословил это предстоящее общение. Благослови всех участвующих в этом служении, всех находящихся в доме молитвы, чтобы мы приняли это слово в сердце свое. Господи, помоги, чтобы нам всегда было хорошо. Не таких только обстоятельств, когда вместе, но когда и трудности переживаем, скорби, когда переживаем, чтобы тогда было хорошо. Потому что любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. А если так, то все хорошо, то, что Ты допускаешь в нашей жизни. Будь с нами и прославься, Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь.